кто-то, судя по голосу Иппестон, громко и довольно гоготнул. Уорвик обреченно обвел взглядом плотно окружавшую его толпу людей. Каждый из них мрачно смотрел себе под ноги. «Брочу», — наконец произнес он упавшим голосом, — «поднимись в офис и принеси 3 фонаря, о которых говорил Холл. Скажи сторожу, что это я послал тебя за ними». «Зачем ты меня втягиваешь в это?» — простонал Висконски, с тоской глядя на Холла. «Ты же знаешь, я...» «Это не я тебя втягиваю», — ответил Холл и мрачно посмотрел на Уорвика. Уорвик встретил этот полный ненависти взгляд не менее мрачно, но долго не отводил глаз в сторону. 4 утра. Четверг. Через некоторое время вернулся Брочу с 3 защитными касками, с вделанными в их переднюю часть мощными фонарями. 1 Холлу, 2 Висконски, 3 Уорвику. «Иппестон, отдай свой брансбойт Висконски», — нервно бросил Уорвик. Висконски, ни жив, ни мертв от страха, дрожащими руками принял тяжелую насадку. «All right», — обратился Уорвик к Висконски. «Смотри в оба, и как только увидишь крыс, сразу лупи по ним самой мощной струей». «Да уж, конечно», — подумал Холл. «Эти 2 ополоумевших от страха кретина с перепугу наверняка увидят крыс только тогда, когда они уже вцепятся им в самый нос, особенно Висконски. Даже если сказать ему, что он получит за эту работу дополнительно $10, все равно ничего не поможет». «Поднимайте люк», — приказал Уорвик 2 стоявшим рядом рабочим. Один из них крепко ухватился за кольцо и, крякнув от напряжения, стал тянуть. Люк не поддавался. В какой-то момент Холл подумал, что так вот запросто с люком не справится. Но вдруг послышался чавкающий звук, и один из краев люка приподнялся. 2-й рабочий тут же схватился за него, но в то же мгновение отдернул руки, вскрикнув от неожиданного испуга и боли. Его кисти были облеплены огромными, слепыми и почти совершенно белыми от полного отсутствия в их жизни света жуками. Все разом выдохнули от неожиданности, а тот, что тянул за кольцо, выпустил его, и люк с гулом грохнулся обратно. Когда люк подняли во 2-й раз, уже с помощью валявшейся рядом трубы, с его нижней части посыпались вниз в темноту 100 этих жуков. Некоторые упали на пол возле входа в подземелье и тут же были с громким хрустом раздавлены каблуками. Таких огромных жуков Холл не видел раньше никогда в жизни. Да и никто из присутствовавших, наверное, тоже. «Смотрите», — сказал Холл. На нижней, внутренней стороне люка был ржавый и теперь уже сломанный усилиями нескольких мужчин замок. Замок был закрыт изнутри. «Но он же не должен быть снизу», — удивленно произнес Уорвик. «Он должен быть наверху». «Почему?» «По многим причинам», — ответил Холл. «Но, скорее всего, это сделано для того, чтобы никто не мог открыть люк снаружи. Так, наверное, и было. По крайней мере, тогда, когда замок был новым, а не проржавевшим до полной непригодности, как сейчас. Но кто же тогда запер его?» Проявив недюжинную в его состоянии смекалку, спросил Висконский.